Оценивая персону, что сейчас контактировала с дроидами, вынужден признать, что Энакин сделал неплохой выбор. Стройная и симпатичная на лицо. Впрочем, на этом ее преимущества заканчивались и начинались недостатки. Недальновидность, общая глупость и наивность. При том, что она родилась в благородной семье и получила то образование, которое на Набу считалось лучшим, она не обладала критическим мышлением, которое необходимо в ее деятельности. Поэтому ей так легко и манипулировал Палпатин, через нее же направляя Энакина. «Я хочу побеседовать с Зира», — обратилась она к дроидам. «Пожалуйста, не могли бы вы меня к нему провести?» Дроиды смотрели безучастно на девушку. «Я сенатор Галактического Сената, прибыла сюда, чтобы говорить с Зира Хаттом», — повторила она, чуть громче. Выпивающие в баре, к которым присоединился и я, отвлекая внимание при помощи силы от себя, чуть прислушались. Наконец дроиды решили, что ее следует проводить к Зира и отвели в лифт, что вел на второй этаж. «Пожалуй, пока что, не стоит светиться». Дождавшись, пока один дроид скроется с Падме, я, при помощи телекинеза обрушил стол одного из посетителей, что был при оружии на второго. «Ты чё, нарываешься, шваль подзаборная, как ты меня назвал?» Они оба схватили друг друга за грудки. И пока все отвлеклись на конфликт, где через пару секунд, двое явно преступных личностей похватались за бластеры, я проскользнул мимо дроида-охранника, уничтожив, дополнительно, камеру наблюдения, точнее, закоротив ее. Войдя в темный коридор, я прижался к стене. Мимо прошествовал еще один дроид, что вышел из комнаты охраны. Проверяет камеру, или идет разнимать горячие головы, не так важно. Лифт на территории врага, они могут его отследить, а вот если я воспользуюсь шахтой лифта. Прямо под полом лифта, который отделял его от остальной шахты, находилась вентиляция. Притянув себя к ее крышке при помощи кошки, я легко достал люк, который открывался наружу и, удерживая его при помощи телекинеза, проскользнул внутрь вентиляционной системы. Пока я совершал обычное такое проникновение, без особого взлома, Падме успела поговорить с Хаттом, разозлить Хатта и вступить в конфронтацию с уводящим ее к лифту дроидом. Женщина подошла ко входу, где и заметила переговоры Зира с Дуку. Неужто она все поняла? Не может быть. Тут к ней почти подобрался один из дроидов-стражей. Я же наблюдал за ситуацией сверху, если можно так сказать. Забрался при помощи вентиляционного хода. Но как быть с сенатором? Наконец спросил Зира. Устройте ей неприятный случай с роковым исходом, ответил ему Дуку. Если что, у меня есть контакт в Сенате, который спустит расследование на тормозах. Ладно, хватит. Я вновь открыл люк вентиляции и свалился точно на дроида, разрубив его световым мечом. Падме охнула и, развернувшись, попыталась пристрелить меня, но я чуть сдвинулся и пропустил выстрел мимо. «Осторожнее с оружием», — попросил я. «Что взять их?» — донесся нервный крик Зира. «Шпионы! Предатели!» К нам устремился еще один дроид и в ту же секунду улетел в сторону Зира. Дроид пролетел сквозь голограмму графа и рухнул позади. «Вы не против, если и я присоединюсь к вашим переговорам, граф, Зира, ХМММ, сенатор Амидала?» «Я осмотрел участников. Мне сообщали, что ты должен был остаться при штабе своей армии», — заметил Дуку. «Не знал, что ты прибудешь лично. Ну, иногда дело настолько важное, я сбросил капюшон. Зира Хатт, думаю, в сложившихся обстоятельствах, ты понимаешь, что все кончено. Сдайся, и тогда с тобой обойдутся честно». «Ну уж нет, ты всего лишь один, наивный слизняк». Его дроиды-охранники окружили нас и открыли огонь. Мне пришлось отбивать выстрелы и оставаться на месте, потому как прямо рядом со мной, присев, стреляла из бластера по всем Падме. Ее бластер не то чтобы был мощный, поэтому ей требовалось несколько выстрелов, чтобы выбить стражей. Однако я воздействовал ионизацию, выбивая электронные схемы в дроидах. К сожалению, выбит был еще и ее голоприемник. Но волна ионизации не дошла до Зира и передатчика, где стоял Дуку в плаще. Дроиды так и упали, где стояли, а Зира сник. «Граф Дуку, помогите мне, помогите же, чем он тебе поможет?» — спросил я, подойдя к Зира и нацелив ему световой меч прямо в лицо. «Он явно не здесь, а значит, как-то задержать меня не сможет. Зира Хатт, отыгранная карта, Ян», — обратился я к Дуку. «Твоя интрига вновь провалилась. Ты зря так считаешь, Лайт», — процедил Дуку. «Мой наставник обратит вашу победу в ваше же поражение. Вдобавок, маленький Хатт еще не прибыл к Джабе. Я все еще могу убить Ратту и сделать, что Джабба обвинит вас, но это именно ты убьешь его, Ян. Подтверждение ваших интриг у меня перед глазами, и я заверяю тебя, они будут перед глазами Джаббы. Даже если ты убьешь малыша, все окончится тем, что вызовешь гнев Джаббы, а затем и гнев Сидиуса за провал. Ты сильно заблуждаешься, ответил мне Дуку. Жаль, меня действительно не рядом, иначе бы я показал тебе на деле, насколько сильно твое заблуждение. У нас еще будет шанс, Ян. Может, где-нибудь и встретимся, но пока что. Надеюсь, тебе понравится положение проигравшего, с улыбкой ответил я, оборвав связь. Итак, Зирахат, я посмотрел на дядю Джаббы. Ты ведь любишь своего племянника? Без сомнений, заверил меня Зира. Я люблю его, как члена своей семьи. Помню его еще совсем малышом. Наглый лжец и урод, вынесла вердикт сенатора Мидала. Ну что вы, сенатор, это меня. Я случайно, я не хотел. Это все граф Дуку. Он внушил мне, не лги. Одаренные не способны одурманить хаттов, ответил я. Лишь убить, Зира сглотнул. На твое счастье никому не нужна твоя смерть. А вот свидетельские показания нужны всем. Ты же не прочь помочь таким образом своей семье? Так, Зира, да-да, хмуро произнес он. Я сделаю все, что требуется. Вот и чудно, кивнул я ему. Связывайся с Джаббой. Поведаем ему все. Глава 91. Война клонов, 52. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебарадур777. Дверь, ведущая в эту комнату, вновь отворилась. И меня, сенатора Изира, которому в лицо смотрел световой меч, застал отряд Дельта в полном составе. А вы вовремя, ребята, поприветствовал я республиканских командос. Это значит, на эту миссию забрал вас Арман Тайсарт. Генерал, узнали меня вошедшие клоны. Нам было поручено арестовать Зира, так как вскрылись обстоятельства, по которым он похищал Раттухатта. А потом, директор Айсарт упоминал еще и задание совместное с отрядом Омега, босс покосился на Падме и Зира. Понятно, если мне подробности он мог раскрыть, то вот им. Дальше начинались явно сведения не для ушей даже сенатора. Потом, кивнул боссу, сейчас главное связаться с Джаббой. Видишь, Зира, какие разумные явились по твою душу. Сенатор Галактической Республики, магистр Высшего Совета Ордена Джедаев, а теперь элитнейшие клоны Командос по приказу директора разведки. Уверен, как хат ты невероятно горд. Зира скривился, будто проглотил полтонны лимонов. Да, наконец ответил он. Я искренне рад вас всех приветствовать в своих скромных владениях. И, он сложил вместе обе руки. Быть может, вы сочтете за честь воспользоваться моим великим гостеприимством. Если ты хочешь нажать на кнопку, которая включит изолирующее поле, то ты это зря, Зира, усмехнулся. Я обесточил те узлы, так что ничто более не защитит. Помилосердствуйте, магистр. Ко мне заявились такие гости, и было бы кощунственно делать подобное. ХМФ, фыркнула Падме. И это после того, как ты похитил сына своего же племянника. Эмоции женщины так и сквозили отвращением. Я же уже говорил, то была ошибка. Коварные козни и интриги графа Дуку. Продолжал оправдываться Зира, когда я погасил световой меч и вернул его в ножны. «Хватит этого словоблудия», — сурово произнес. «Связывайся с Джаббой, Зира. Ты же теперь хочешь, чтобы справедливость восторжествовала?» «Хочу, хочу. В таком случае, ты ведь не будешь опечален общением со своим любимым племянником?» «Конечно же нет. Эй, ты!» — он позвал дроида. «Установи связь с Джаббой, немедля». Дроид тут же исполнил его приказ. Связь с Джаббой установилась почти мгновенно. Джабба являл собой типичного представителя вида хаттов. Разве что он был крупнее Зира раза в полтора, или мне так казалось. Огромный слизняк с крупными, мускулистыми руками и желтыми глазами с вертикальным зрачком. Джабба хатт. Джабба прекрасно понимал многие языки галактики и без переводчика, сам ими владел в совершенстве, но при этом всегда обращался на хаттском языке. Для хаттов, любителей пафоса и демонстрировать свою власть поболее, чем ситхи, даже такая мелочь являлась демонстрацией власти. Что, магистр ордена джедаев, Джабба внимательно присмотрелся ко мне. Флейнг Стар, ты связываешься из дворца моего дяди? Граф Дуку предупреждал меня о том, что вы, джедаи, коварны, и не только Ратту смогли похитить, но, возможно, захватили и моего дядю в заложники. А великий и могущественный Джабба решила взять слово Амидала. Фокус голокамеры переместился на нее. Я сенатор Галактического Сената Республики Падме Амидала, с планеты Набу. И что там делает сенатор с Набу? спросил Джабба. «Проводит независимое расследование», — усмехнулся я. «У нас есть информация о том, что происходит на самом деле, великий Джаббахат», — продолжил я на их языке. «Нам всем хотелось бы поговорить о текущей ситуации, что сложилось вокруг вашего, несомненно, в будущем, великого сына». «В будущем», — взъярился Хат. «Граф Дуку уже все мне рассказал, Флейнгстар. Ты хотел использовать моего сына, а когда не вышло, убил. И в чем выгода республики, или ордена джедаев, великий Джабба?» Сразу же спросил я. «Позволю поинтересоваться, как вы видите мое участие в этом событии. Зачем нам было убивать Ратту, или его похищать? Мы же могли просто предложить вам соглашение, что и делали последние несколько месяцев». «Похищать действительно был смысл», — ответил мне Джабба. «Уж кто-кто, а ты бы на это пошел, Лайт Флейнгстар. И теперь ты продолжаешь угрожать мне и моей семье. Все несколько иначе, великий и мудрый Джабба», — опять влезла в беседу Амидала. «Джедаев оговорил граф Дуку, их враг и сепаратисты. Джедаи бы никогда не поступили бы так, а могущественный Джабба. Более того, разве Оби-Ван Кеноби не говорил вам?» — спросил я у Джаббы. «Он о многом говорил, Флейнгстар, что я видел от ваших эфиров», — произнес Джабба, повысив голос. «Но ничего не показал в подтверждение своим словам, разве что улетел. Тем не менее, я уверен в том, что Ратта жив и вы вскоре с ним увидитесь. А также, я перевел фокус на Зира. Ваш дядя хочет кое-что вам сообщить, великий Джабба. Вы считаете, что это мы похитили Ратту, но нам было невыгодно получать нового врага. Поэтому Дуку сговорился с Зира, который давно хотел получить ваше место в картеле хаттов». «Вау!» Джабба прищурился, посмотрев на дядю. «Зира, правда ли все, о чем говорят они? Дуку убеждает меня в том, что это джедаи и Флейнгстар похитили моего сына. Я что, настолько влиятелен, что меня следует отделять от джедаев? Что еще за джедаи и Флейнгстар? Предчувствую взбучку за отсутствие умеренности и скромности от Винду, или от Пиэлла. Хотя, если им не сообщат об этой оговорке, взбучки не будет, а Амидала и Дельты вряд ли настолько хотят мне насолить, чтобы обратить на это внимание. Верно же, так вышло, Джабба», — повинился Зира. «Все правда, джедаи действительно ни при чем, и я это говорю не потому, что здесь магистр. То есть ты согласен с обвинениями, Зира?» Джабба склонился, отчего рядом находящийся с нами Зира чуть задрожал. Более влиятельный родственник его подавлял своей харизмой и влиянием. «Да, Джабба, прости меня, это все граф Дуку. Я не хотел, клянусь тебе, клятве твоей веры нет», — взревел Джабба. «Я хочу судить тебя и представлю тебя на суд картеля. Разговор о твоей передаче состоится позже, Зира. Сейчас важнее, мой сын. Ты знаешь, где он?» «Ммм, он был», — начал дрожать Зира. «На планете Тет, на планете Тет», — громко повторил он. «Все еще там, должен быть, наверное. Почему бы вам не схватить графа Дуку и не допросить его?» — внес я идею. «Граф Дуку покинул мой роскошный дворец по своим делам», — только что ответил Джабба. «Планету он пока не покидал. Силы Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера, я почувствовал, как Падме слегка вздрогнула, услышав имя супруга, были направлены мной на Тет. Будьте уверены, великий Джабба, они смогут справиться и вызволить вашего сына, если этого не сделали. Однако граф Дуку может быть проблемой», — заметил. «Он наверняка подготовил засаду и хочет разорвать соглашение между нами любой ценой». «Никакого соглашения не будет, магистр, пока Ратта не вернется ко мне», — ответил мне Джабба. «Тебе хватит силы и влияния сделать так, чтобы мой сын вернулся обратно». «Но это же не совсем логично», — возразила Падме. «Великий Джабба, если вы знаете, кто на самом деле похитил вашего сына, то я не хочу заключать союз со слабым союзником», — перебил ее Хат. «Если вы не сможете вернуть мне моего сына, то и использование маршрутов хаттского пространства вам не поможет, и вы мне в таком случае не нужны, а с графом Дуку я разберусь в любом случае и без слабаков». «Ну вот, так и знал, хатты не любят, когда с ними говоришь по-доброму. Впрочем, определенную часть дела мы сделали. Мы все поняли, великий Джабба», — чуть поклонился я. «Прошу вас не волноваться. Я уверен в победе наших сил. Вскоре Ратта вернется к своему великому и любящему отцу». «Тебе это выгодно», — фыркнул Джабба, оборвав связь. «Чертовы паразиты со своим картелем. Часть галактики фактически вынесена за скобки из-за этого их пространства. Нет, решительно я терпеть такое не намерен. Надо будет когда-нибудь разобраться с ними, как с мандалорцами, раз и навсегда, запереть их в каком-то секторе и пусть носа не кажут за его пределы со своими замашками. Подойдя к компьютерному терминалу, я подсоединил к нему голодиск. «И что вы делаете?» – спросил Падме. «Не тыкайте в меня оружием», – возмутился Зира. «Иди спокойно», – послышалось от Сева. «Иначе на одного мертвого слизняка здесь станет больше. Ищу лесбийское порно с твиличками и зилтранками», – мрачно ответил я, копаясь в компьютере Зира. «Найдено. Хотите копию?» «Это отвратительная шутка», – заметила Падме. «Да неужели? Эй, не смейте трогать мою коллекцию», – возмутился Зира. «Если хоть одна голозапись исчезнет, я подам на вас в суд республики. Занимательные выйдут тогда заголовки», — усмехнулся. Магистр Джедай удалил порно с компьютера дяди Джабхатта, который требует справедливости и вернуть порно. «В таком случае, скажу, что просто хотел поправить твой моральный облик, подпорченный твоими же интригами против родича, Зира. Это действительно отвратительно», — бросила взгляд на Зира сенатор. «И кто вы такая, чтобы судить Хатта за то, что он смотрит в свободное от работы время? Представитель полиции нравов, у нас таких законов нет». «Не волнуйся, Зира, я просто кое-что проверил и теперь удовлетворен полностью. Ты хотел получить доступ к моему компьютеру, на что разумный не пойдет ради хорошей коллекции», уже начал откровенно хохотать над ним. «Вот так, я запустил связь с администрацией канцлера, и через пару секунд передо мной появилось лицо Слай Мур. Мисс Мур», поприветствовал я женщину, «я хотел бы, чтобы вы перевели меня на связь с канцлером. Ваш идентификатор подписан, как Зира Хатт, магистр», заметила она. «Вы вломились в его убежище, и не только я», бросил взгляд на Падме и Дельт. «Хотелось бы доложить канцлеру обо всем». «Соединяю, перед нами предстал Палпатин». «Магистр Лайт, приятно вас видеть», дежурно улыбнулся Шиф. «И вы, госпожа Амидала, я искренне рад тому, что магистр Лайт помог вам в вашем непростом деле. Я так понимаю, в похищении Раттебол замешан Зира Хатт?» «Да, канцлер», — сообщила Падме. «Мы произвели задержание Зира. Это послужит хорошим рычагом на переговорах с Джаббой. Остается надеяться, что посланные вами за Раттой силы смогу преодолеть все препятствия, которые выстроил на их благородном пути коварный граф Дуку». И все это было сказано приятным, мягким баритоном. Такому старичку только и хотелось бы верить. «Им может противостоять граф Дуку, канцлер», — ответил я Палпатину, не отводя взгляд. «Но я послал туда Энакина Скайуэкера и уверен, что граф не сможет его остановить, но, разумеется, не только его». Канцлер не знал, однако на орбите Татуина Энакина ждало сопровождение в виде Сефранстан, которая пребывала на своей дельте и была готова прикрыть Скайуэкера. «Я тоже считаю, что Энакин невероятно талантлив», согласился Палпатин. «И рад вашему решению, магистр. Уверен, он вас не разочарует. Теперь же, я вынужден с вами распрощаться. Благодарю вас за информацию, Азира, магистр, сенатор. И госпожа, пожалуйста, воспользуйтесь услугами магистра, когда будете возвращаться. Район, где находится дворец Зира, крайне опасен, а магистр сможет вас защитить». «Я не буду возвращаться, канцлер», — ответила ему Падме. «Ввиду открывшихся обстоятельств, я намерена отправиться на Татуин для переговоров с Джаббой Хаттом», — я вздохнул. «Ситуация еще не разрешилась, а дипломат лезет вперед военных. И как она дожила до такого возраста? А, да, ей везло. Мне бы их броню сюжетную, во многом она бы мне не помешала. Что же, полагаю, это неплохой вариант», — сцепил он руки. «Я переговорю с великим магистром Йодой. Быть может, вы отправитесь в качестве защитника сенатора, а вам же вскоре будут отправлены документы, подтверждающие ваше право вести переговоры с Джаббой Хаттом», — улыбнулся Палпатин. «Всего хорошего. В таком случае, сенатор, я отошел от голопроектора, я даю вам минут 40 на сборы. Вот координаты моего ангара. Ожидаю, что вы справитесь». 40 минут, уже 39 с лишним, поправил я ее. «Прошу меня простить, если вам это покажется бестактным, но слишком много важных событий требуют мое участие, и я не собираюсь долго ждать ваших сборов. Я сопровожу вас до спидера». «Босс», — посмотрел на командира отряда «Дельта», — «еще увидимся». «Уверен в этом, генерал», — кивнул клон. «Если директор Айсарт, разумеется, не даст нам еще одно задание». «Это чудо, что мы добрались сюда на этой развалюхе», — с тяжелым вздохом произнесла Асакатана. «Но этот вонялка такой милый, когда спит». «Да, когда они дети и когда они спят, они в разы милее своих взрослых версий», — мрачно произнес учитель. «Р2, пока мы летим, почини нам орудие. Думаю, Дуку не прочь будет устроить нам теплый прием». «Орудие?» – спросил Асака. «Да на этом ржавом звездолете имел бы больший смысл починить дефлекторы. Сами рассудите, если сведения о его создании верны, система наведения тут еще великого магистра в лучшие годы помнит. Лучшая защита – это нападение, мой юный падаван», – спокойно ответил Энакин. «А да, как вы нападаете, увидели уже все», – ехидно заметил Асака. «То был лишь тренировочный спарринг», – произнес Энакин. «Магистр Лайт любезно согласился преподать мне пару уроков. То есть то, как вас повозили по полу, надо называть тренировочным спаррингом. Да и какой смысл в нем был для нас? Лично я вообще почти ничего не видела. Тот спарринг действительно был очень быстрым. По крайней мере для Энакина точно. Если поначалу Флейнг Стар лишь разогревался, если можно так выразиться, то, когда начал сражаться серьезнее, его ждало обидное поражение». Энакин проанализировал схватку. Не только физический аспект, но и техника исполнения были идеальны или близки к этому понятию. Энакин смог лишь определить Макоши и Атару, а то, что последовало за ними, был совершенно иной стиль. Агрессивный, но в то же время пластичный и гибкий, который реализовывал все преимущество в скорости магистра. Когда-то он слышал, что магистр Флейнг Стар, как и магистр Винду, использует непродвинутые вариации одной из форм. Ведь каждый магистр высшего совета считался мастером какой-либо формы. Йода Атару, Шакти Атару, Плокун, Джем Сашиен, Эвин Пиэлу, Джем Сашиен, Ядль Атару, Киадимунди, Джем Сашиен, Аппаранцизис, Ниман Иткот, Джем Сашиен, Сеситиин, Сарису и Кауман Трибор, Ниман. Это была общеизвестная информация среди обычных джедаев. Но среди 12 магистров, Мейс Винду и Лайт Флейнг Стар не только были известны, как сильнейшие фехтовальщики, но и как те, кто создал и прекрасно использует совершенно иные стили боя. Каждый рыцарь-джедай, выбирая форму, привносил в нее что-то новое, фактически делая почти новый стиль. Но вот то, что сделали эти двое, стало совершенно новым и с чем Энакин никогда не сталкивался, точнее смог столкнуться лишь при спарринге с Флейнг Старом. Да, начиналось все стандартно, а после, когда он перешел на свой стиль полностью, Энакина быстро одолели. Тут было над чем подумать, и не только над освоенностью техники усиления, а ведь сам Энакин считался одним из лучших в деле ее освоения, но и над тем, как противодействовать этому стилю, что если ему самому, на основе пятой формы, создать свой, уникальный стиль фехтования, если отталкиваться от парадигмы того, что стиль Флейнгстера, это стиль ловкого и быстрого бойца, он точно использовал Атару для создания своей техники фехтования. Значит, он, Энакин, сможет сделать так же. Более того, можно припомнить стойкие особенности движений магистра. Ведь он подчиняется парадигме ловкости, чем быстрее и точнее удар. Стиль явно существует в обоих вариациях, что одноручный, что двуручный. И он сможет, припомнив едва различимые движения магистра, проработать защиту, атаку, а после создать свой собственный стиль, вплетая в него базу пятой формы. Вот чему он действительно обучился, сражаясь с Флейнг Старом. Стоит признать, что и слова магистра имели место быть. Он действительно немного возгордился. А что насчет обещания принести извинения Тапалу? Он их принесет, и в целом, Энакин понял еще и то, где он ошибался. Прокручивая у себя в мыслях эту ситуацию, которую он сам, отчасти и создал в битве при Крестовсисе, он понимал то, что натворил. Хотя Тапал тоже хорош, канцлер Палпатин перед штурмом Тета тоже поддержал Энакина. Некоторые разумные то ли от глупости своей, то ли от желания прославиться, то ли от банального страха, не хотят действовать совершенно иначе. В Ордене Энакин видел именно это. Многие попросту побаиваются в том числе и своего гипотетического могущества. Герой Руусана, скорее всего, просто хотел славы, боялся, что кто-то затмит его. Ведь это именно Энакина прозвали героем Крестовсиса, который в одиночку уничтожил блокаду и адмирала Тренча. Пусть Флейнг Стар заявил ему, что Тренч выжил. Наверное, выжил так же, как и в прошлый раз. «Вот тебе и урок из спарринга», — поучительным тоном заявил Энакин. «Тренируй свое восприятие, иначе». Договорить Скайуокер не успел. Асока ударила по панели с сенсором, и та лучше отобразила ситуацию, показав то, что на них заходило сразу два истребителя с тыла. «А вот и гости», — заметила Асока. «Р2», — обратился Энакин к Остромеху, активируя орудие. Они заходят с кормы, учитель, возразил Асака, а орудия зафиксированы. И потом, вы уверены, что поворотные механизмы работают? Пока нет, тогда пусть починит дефлекторы. Истребители открыли огонь, и Энакин крутанулся. Вонялка, точнее Раттахат, проснулся и начал плакать. Падаван Скайуки расхватила на руки маленького Хатта. R2, вновь обратился к дроиду Энакин. Да идет он, идет, Асака, прижавшись спиной к остромеху, буквально тащила его к терминалу, уперевшись ногами в пол. Руками девушка пыталась убаюкать Хатта, точнее едет. И почему ты не можешь быть маленьким и легким, как дроид-мышка? R2 что-то пропиликал на бинарном. Не ругай его, он старается. А кто спорит? Сумерки, корабль, который Энакин нашел на тете. Он использовал его после в некоторых миссиях. Сила, выразился Энакин. Когда закончим задание, этот корабль ожидает глубокая модернизация. Если нас здесь размажут, то модернизация будет в отношениях между хаттами и республикой, возразил Асака. Тише, вонялка, тише. Наконец Энакин подловил момент, резко взяв вверх. Асака как раз добралась до кресла и пристегнула себя с хаттом ремнями безопасности. А R2 прочно зафиксировался и активировал дефлекторы. Транспортник совершил петлю. Истребитель отреагировать не успел и как раз попался под орудие корабля. Энакин, что есть сил, вжал гашетку, молясь, чтобы орудия все же выстрелили. И они выстрелили, за пару мгновений превратив истребитель, в котором почему-то были дроиды, а не классический стервятник, дроид-истребитель, в сборище мусора. «А что со вторым делать будем?» — спросил Асака. Он явно не собирался их отпускать и слишком плотно сел на хвост. «И вот сейчас бы нам пригодились дефлекторы». Истребитель сзади исчез с сенсоров, а джедаи ощутили взрыв. «Что за? Я смотрю, тебе тут весело». Скайуэкер, донесся насмешливый голос. Рядом с ними показалась эфирная фея. Но не тебе же одному веселиться. Сефран Стан, узнал голос связавшейся с ней девушки Энакин. Не описать словами то, как я рад тебя здесь видеть. Но что ты тут делаешь? Учитель немного беспокоился о том, что Дуку не станет играть с нами честно, вот и послал меня ожидать прибытия сил с Раттой. Наставник сказал, что вполне вероятно сепаратисты смогут связать все посланные на те силы боем, и тебе придется доставлять Хатта на отдельном корабле, который можно будет легко сбить. На тот случай, если ты не прибудешь на Венаторе, я и была на Татуине. Магистр настолько смог все предугадать, удивилась Асака. Это же было логично, ответила ей Тан. Предусмотреть вариант, в котором у вас не получится пригнать сюда Венатор или Аккламатор. Так что, я вам помогу. Не против, с радостью примем твою помощь, ответил ей Энакин. «О, это что за сигнал?» «Один из двигателей, учитель», ответила ему Асака. «Утечка топлива во внутреннем контуре и, кажется, одно из попаданий пришлось в двигатель. Сила. Только я решила, что приключений с нас достаточно. Можешь глянуть, что там у нас, снаружи?» спросил Энакин у Сефранс. «Ага, хэмэмэм. Как ты относишься к аварийным посадкам, Скайуокер?» «Все плохо, да», он тяжело вздохнул. «Как к печальной необходимости». «Держись, Асака, сейчас немного потрясет». Глава 92, Война клонов, 53, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777, приземление выдалось действительно проблемным для экипажа нового корабля Энакина Скайуокера. Корабль трясло и, казалось, он вот-вот развалится при заходе в атмосферу. Однако талант пилота Энакина и немалая доля удачи позволило всем обитателям нового корабля пережить падение. Через секунд 10 рядом с ними приземлилась Дельта, из которой бодро выпрыгнула Сефран Стан. Девушка окинула взглядом Энакина, Асаку, Раттухатта и R2. «Вижу, вы все уцелели», — улыбнулась она. «Рада, что вы выжили, несмотря на развалюху, на которой летели». Сефран Стан носила статус падавана Лайта Флейнкстера, и по возрасту, ей давно уже было бы положено быть рыцарем ордена джедаев. Однако несмотря на то, что она возможно даже старше наставника, Тан все еще падаван. Ходили слухи, что она договорилась с магистром и высшим советом о том, что ей присвоит звание рыцаря лишь после того, как она исполнит определенные условия. Вот только о каких именно условиях шла речь, были лишь догадки. Многие считали, что Тан уже давно переросла многих рыцарей по навыкам и способностям. И вспоминая то, что показывал ей магистр Флейнгстар, Асака понимала, почему так говорили. Если он учил ее хотя бы половине того, на что способен на самом деле, быть может, Тан даже сильнее наставника. Сефранс была привлекательной, синекожей, молодой девушкой, с алыми глазами. Длинная рукоять светового меча, явно относящегося к световым посохам, висела на правой части пояса. Одета она была в темную одежду, состоящую из штанов и полностью закрытой рубашки. На шее, плечах и коленях виднелась броня, которую начали использовать некоторые джедаи во время войны. «Чтобы меня прибить, нужно что-то посильнее, Сефранс, или развалюха побольше, чтобы ты уж точно не смог с ней управиться. Интересно, а если бы это был Венатор, или провидение, ты бы смог так же мягко сесть?» «Признаюсь честно, что-то не хочется проверять ответ на этот вопрос, Сефранс», — поспешил ответить Энакин. «А, точно, Хатта держит моя ученица, Асока Тана. Я ее знаю, видела», — кивнула Тан. «Вижу, что ты наконец-то нашла себе наставника под стать. Поздравляю, Асока». «Спасибо», — кратко кивнула Тагрута. «Ну, ладно, вернемся к нашей миссии», — заметила Тан. «Как вы можете заметить, у меня при себе эфирная фея, а значит, я могу взять этого мальчонку и быстро доставить его во дворец Джаббы». «Хэймэм», — Энакин бросил взгляд на находящийся рядом истребитель. «Это действительно дельная идея. Если только у Дуку нет еще дроидов на истребителях, чтобы тебя сбить. В таком случае, было бы лучше, если бы я сел за штурвал твоего истребителя». «Я не возражаю», — пожала плечами девушка. «Вдобавок, я слышала про то, что ты превосходный пилот. Уж лучше меня точно». Энакин аж заморгал. «Тан, с тобой точно все в порядке? Я помню тебя по спаррингам, и чтобы ты, да признала, что кто-то в чем-то лучше тебя. За кого ты меня принимаешь, Скайуокер? За высокомерную и очень гордую Ческу, которая считает себя лучше любого из магистров высшего совета». Она приблизилась к Энакину, глядя ему в глаза. «Дай-ка подумать». «Да», — ответил Энакин, хлопнув в ладоши. «Ты ведь такой всегда была. Я, между прочим, изменилась», — сообщила ему Тан. «Теперь я не считаю тебя мусорным слабаком. Теперь просто слабаком. Нарываешься. Стойте», — прервала их Асока. «Это все, безусловно, интересно. Ваш флирт и ваши отношения. Но что делать с вонялкой? И какой, к хаттам, прости, вонялка, полет на истребителе для него? Вы на него посмотрите. Ему к доктору надо. А что, если ваши фигуры пилотажа его прикончит, учитель?» «КХМ», — кашлянула Тан. «А ведь ты права, Асока. Получается, надо идти пешком». Судя по всему, она подошла к мальчику, которого держала Асока Тана, почти вплотную. Он с трудом пережил условия на этой развалюхе. Если использовать истребитель, то может и подохнет. «Буэээ», — Хат скривился, и в следующую секунду его вырвало. Если бы падаван магистра не отошла, то прямо на нее. «Фу», — скривилась Асока. «Ему еще осталось чем блевать. И кто его понесет?» — спросила она. «Что?» — встрепенулась Тагрута, когда на ней скрестилось два взгляда. «В доминации часов офицер должен осуществлять общее руководство операцией на тактическом и стратегическом уровне. Ему некогда круглое таскать, а квадратное катить», — важно произнесла Сефранс Тан. «А я была офицером, командиром. Значит, я должна бдить за тем, что нас ожидает впереди. А я генерал», — нашелся Энакин. «Кроме того, дети любят нежные руки девушек и женщин. И он к тебе уже больше всех привык», — сообщил Энакин девушке. «Значит, тебе и нести. Но, наставник, не ной», — пресек недовольство Энакин. «Помни, что это важнейшая задача тебя, как падавана. Если хочешь действительно стать рыцарем, то ты должна усвоить этот урок». «И чему этот урок может меня обучить?» — спросила она у наставника. «Как ухаживать за воняющим ребенком Хатта?» «Тише, вонялка, тише», — она вновь попыталась его убаюкать. «Субординации. И не надо на меня смотреть таким взглядом, будто бы говоря, шпилька, что со мной такому явлению не обучишься. Что за скепсис в отношении наставника?» «Ладно», — пробурчала девушка. «Я поняла, надо тащить вонялку, значит, буду. Но можно мне хотя бы рюкзак? И сколько у нас осталось воды? Нам, между прочим, по этому песку еще идти и идти». Тан достала ей походный рюкзак, а Энакин отыскал все емкости с водой, пригодной для питья. «Пустыня, да», — мрачно осмотрелся Скайуокер. «Ненавижу песок. И что эти хатты в нем все находят? Почему именно здесь?» «Если не против экскурса в историю, поясню. Хатты считают, что их родная планета Варл вращалась вокруг двух звезд, Эвана и Ордоса. Эвану поглотила черная дыра 15 тысяч лет назад, а Ордос взорвался, в результате чего Варл был опустошен. Но они поклонялись этим светилам, как двойным божествам. Однако свидетельства, которые собраны в архиве семейства Баобаб, свидетельствуют об ином. Варл вращался вокруг Лишардоса и был уничтожен в результате противостояния между хаттами и ребитами, а до той поры был красивым и цветущим миром. Есть даже теория, согласно которой хатты применили на Варле неизвестное климатическое оружие, чтобы убить среду обитания ребитов, в итоге потеряв над ним контроль и опустошив Варл. «Очень на них похоже», — хмыкнул Энакин. «Они как раз начали свой путь, как заметила Шпилька, их дети даже милые, чего не скажешь о взрослых». «Милые, вам-то легко говорить, не вам его нести», — буркнул Асака. «А ведь скоро сутки закончатся», — отвлеченно заметил Энакин. «Игра в Дуку все еще на планете. Он точно знает о том, что мы приближаемся. Противостояние графу Дуку не наша задача», — напомнила Тан. «Однако с его навыками, отыскать ему нас не составит особого труда. Значит, нужно подготовить другой план, по которому мы сможем избежать боя с ним. Для последнего сценария нужен кто-то из магистров. В идеале, мой наставник, Винду или Йода. Остальным лучше даже не пытаться». Энакин оскорбленно надулся, но здравый смысл в словах Чески признал. Дуку уже как-то сражался с ним, и результат был вполне плачевный. Руку ему отсекли, еще и попытали молниями силы. В сложившейся ситуации он подумает, что Ратта отправится с тем, кто более сильный, отметил Энакин. «Скорее всего, посчитает то, что мы оставили мальчика с рыцарем, а Падаван лишь отвлекающий маневр. Вдобавок я родом с этой планеты, и он может посчитать, что я знаю какой-то тайный и быстрый путь к Джабе». «А он есть?» – спросил Асака. «Да, можно попытаться пристрелить одного из его личных наемников, либо тех, кто ему платит. Еще можно отрезать голову его контрабандисту», – произнесла Тан. «Это самый быстрый способ привлечь внимание хатта и попасть к нему. В условиях, правда, следует оговорить, что он либо отдаст тебя в таком случае на растерзание Ранкору, либо скормит Сарлаку. Пожалуй, мы должны избрать другой путь», — осторожно заметил Асака. «Он есть», — спокойно ответил Энакин, спустившись с очередной дюны вниз и начал собирать камни. «Наставник», — удивленно спросил Асака. «Я смогу создать иллюзию восприятия живого существа», — пояснил он. «Дуку будет думать о том, что в этом, нашем втором рюкзаке, находится хатты. В таком случае, я смогу его задержать достаточно, пока вы вдвоем доставляете настоящего Ратту в дворец Джабы. Главное, сверяйтесь с картой из памяти R2, астродроид Сефранс повел истребитель в сторону дворца хаттов и должен был доставить послание Джабе о том, что его сын на Татуине. Может, удастся привлечь наемников хатта и его стражу, чтобы те вышли навстречу. Это смертельный риск, отметила Тан. Ты хоть понимаешь, что собираешься бросить вызов тому, кто способен сражаться с великим магистром? Схватка с моим наставником совсем мозги отшибла. Я не собираюсь с ним драться всерьез, возразил Энакин. Мне всего-то надо будет его задержать. Кроме того, это обеспечит завершение задания. Помнишь ведь, чему учили? Задание надо завершать. Вот вы и закончите его. Я же подержу Дуку пару минут и к вам присоединюсь. Минуты ему хватит, чтобы тебя прикончить, вынесла вердикт Тан. Может, мне тоже? Мы не сработанная команда, возразил Энакин, и будем друг другу лишь мешать. Вдобавок, не следует исключать и того, что Дуку предусмотрел тот факт, что мы захотим разделиться. Тогда, КХМ, он достал бурдюк с водой и жадно отпил. Тогда и вас может кто-то ожидать на пути к Джабе. И будет лучше, если ты поможешь Асаке. Доставить его сына – первоочередная задача. Хатты – злобные гангстеры. Даже зная суть интриги, суть того, что именно сепаратисты похитили его сына, Джабба все равно не заключит с нами альянс, если мы не сможем себя проявить. Такие уж эти слизняки. Ладно, против логики не попрешь, как ни крути, признала Чиска. Пошли, Шпилька. Должна признать, это твое прозвище, как никогда, подходит к тебе. Значит, я могу использовать твое? Спросила Тана. Бешеная синюшка. Я так и не смогла отыскать того, кто посмел меня так назвать, процедила Сефранс. Хотя это скорее всего этот тип, Тедиат. Он почему-то всегда ведет себя странно. ХМФ, фыркнул Энакин. Это прозвище придумал не он. И да, я знаю кто, но ты его не одолеешь. Наставник, сжала руки в кулаки Тан. Только его я не смогу одолеть. И только ему бы хватило, точнее не хватило бы чувства юмора и так-то придумать настолько глупое прозвище. Тепло, кивнул Энакин. Но, чтобы подобраться к Элисикуре, ей еще идти и идти. Сдавать знакомую Энакин не планировал, прекрасно представляя себе характер Тан. Она же ее твилечку из-под земли достанет, из-под любой планеты. Но в то же время, недостаточно. Оставлю это на твое воображение, Се Франс. Да пребудет с вами сила, падаваны, закрепив рюкзак, Энакин двинулся в сторону. В восприятии чувствовалась живая аура ни одного существа, и издали действительно могло показаться, что путешествуют двое, притом один тащит второго. «Ладно, оставлю расследование на потом», — решила Тан. «Сперва, этот комок», — она бросила взгляд на спину Асаки. «Пошли, шпилька». С радостью, бешеная синюшка, донеслось от Асаки. «Предлагаю соглашение, я не зову тебя шпилькой, а ты меня так не зовешь», — выдавила из себя Тан. «Учитель, вы слышали?» — спросила Асака у неотошедшего еще далеко Скайуокера. «Я провела первые, успешные, дипломатические переговоры». Скайуокер же сделал вид, что ее не слышит. Обе звезды Татуина заходили за горизонт. Они шли уже что-то около 4 часов. Энакин избрал чуть более короткий путь до дворца Джаббы, считая, что Дуку решит атаковать того, кто знает эту планету и идущего по более короткому пути более могущественного противника. И расчет Энакина оправдался. Он поднялся на очередную дюну, когда перед ним появился спидер, фигура, одетая в темные одежды, и это аура могущества в темной стороне. Энакин прекрасно понимал, кто перед ним. Ян Дуку собственной персоной. Энакин взял с пояса световой меч и активировал синее лезвие, когда Дарт Тиранус спешился со спидера. «Отдай маленького Хатта, или ты умрешь, Скайуокер», — пробасил граф. Ему всего лишь нужно потянуть время. Вдобавок, Энакину хотелось кое-что испытать, что он понял, после сражения с магистром джедаем. Дуку не медлил с нападением, выставив свою правую руку и испустив из нее протуберанцы синих молний. Энакин выставил перед собой клинок, чуть присев и пустил по лезвию силу, чтобы принять удар. Ужасающие молнии не достигли его тела, полностью собравшись на световом мече. Дуку откинул капюшон и тоже вооружился световым мечом. Узнаваемая стойка Макаши, приветствие соперника, и они ринулись навстречу друг к другу. Энакин не планировал в этот раз сидеть в обороне. Он вообще не любил слишком долго в ней задерживаться. Перед взором возник силуэт Флейнкстера. Пусть Макаши точно не являлся его основным стилем, но он использовал против него арсенал этой формы. Не так идеально, как Дуку, разумеется. Тем не менее, Энакину хватило времени, чтобы проанализировать в том числе и слабости утонченного стиля. Еще столкновение, вместо блока, Энакин нанес мощный, рубящий удар, а после ногой вломил графу прямо в колено. «Ты многому научился, мальчишка», — прорычал граф. «Многому, да видно, не всему». Энакин не думал сбавлять темп. Столь знакомый запах татуинского воздуха бодрил и в то же время злил. Дуку отпрыгнул чуть назад, тогда как Энакин продолжил атаку. Тем не менее, к сожалению, Скайуокеру не хватало скорости и, возможно, техники, чтобы полностью одолеть графа Дуку. Да, он уже начал использовать то, что в будущем назовет своим стилем, своей версией Джеймса Шиена. Но сейчас, всего того, что он придумал, не хватало. Вдобавок, Энакин сцепил зубы. Дуку также был и быстрее, и это в его-то возрасте. Хаттов старик. «А, я вспомнил. Это же твоя родная планета», — произнес Дуку. «Я чувствую боль, ненависть, чувство потери, утраты». Энакин направил на него руку и применил телекинез, параллельно стараясь забить его взор песком. Дуку же, он не только заблокировал песок и его телекинетический удар, но контрударом сшиб с ног самого Энакина. Что такого знает Дуку и Флейнгстар о силе, что дает им такую освоенность, казалось бы, базовых техник? Энакина протащила 5 метров по дюне, сбив вниз. Меч вылетел из руки и погас, а Дуку тем временем напал. Энакин едва успел притянуть рукоять клинка в руку, прежде чем малое лезвие оборвало его жизнь. Вновь мечи скрестились, однако Дуку давил, а сам Энакин находился на спине. Перекатившись в сторону, Скайуокер совершенно случайно подставил спину, на которой был рюкзак с его ловушкой. Дуку воспользовался шансом и перерубил его, разрезав камни. «Ты проиграл. Я только что убил сына Джаббы. Вы поддались на мою уловку», — граф усмехнулся Энакин. «Там лишь камни», — он скинул рюкзак, показывая перерубленные камешки. Дуку грозно сдвинул брови от ярости. «Маленький Хатт, с моим падаваном и падаваном магистра Флейнгстера, уже должно быть добрался до Джаббы. Я не глуп и ожидал подобного хода от джедаев. Уверен, эти падаваны попадутся в мою крепкую ловушку. Вы просто не хотите признать поражение, граф. Падаваны, что сопровождают Хатта, куда искуснее, чем вы думаете. Ты сильно заблуждаешься. Дуку опять напал, скрестив мечи с Энакином. Блок удара по корпусу и мгновенная контратака. Дуку увел меч Энакина в сторону и отшвырнул его телекинезом. Опять прыжок, в этот раз Дуку нацелил колющий удар точно в сердце. Блок, попытка отшвырнуть графа телекинезом. Но в итоге сам Энакин был протащен по песку. Посмотри, Дуку достал голопроектор. Видишь, на нем Асака и Тан попали в ловушку дроидов. Магностражи. Энакин видел ТТХ, ему их сбрасывали. Крайне проблемные дроиды, способные заставить попотеть даже рыцаря-джедая. Энакин вскочил на ноги и вновь, сблизившись с графом, скрестил с ним мечи, а после ударом ноги сшиб его. На голопроекторе было заметно, как Асака находилась за спиной Тан, пока та сдерживала дроидов и вроде даже одного повредила. Ты действительно считаешь, что, даже раскрыв суть заговора Джабби, он заключит с вами союз? Хатты высокомерны. Они не станут заключать союз со слабаками, вроде вас. Мои дроиды убьют Ратту. И в таком случае, Джабба увидит то, что вы не смогли его защитить. Таким образом, союз не достанется никому из нас. Это тоже приемлемый результат. Кстати говоря, а ведь Джабба не любит тех, кто проваливает его задания, и обычно их убивает. Как думаешь, к какой смерти приговорят эту парочку? Этому не бывать, процедил Энакин. Он развернулся, сел за спидер Дуку и уехал в сторону дворца Джаббы. В спину ему доносился злобный смех графа. Асака и Сефран двигались молча. Когда на планете окончательно утвердилась ночь, девушки исчерпали любые темы для разговоров, даже колкости. В ночи были слышны лишь шаги по песку и передвижение Р2. Наконец перед ними показался дворец Джаббы Хатта. То было огромное здание, округлой формы, вернее целый комплекс зданий. Хатт, очевидно, восседал в самом огромном здании из этого комплекса. «Мы почти добрались», — возвестила Тан. «Однако этот глупый Хатт даже не выслал на нашу встречу наемников. Что же за идиотский пафос? Разве так надо относиться к сохранности своего сына? Какая-то там проверка союзников. Тебя самого не мутит такого, вонялка? Или ты сам таким же станешь?» В ответ мелкий Хатт лишь что-то огукнул и потянулся руками в сторону чистки. «Понятно. Не упрекай его, Сефранс. Быть может, в их выводах есть хоть какая-то логика». «Что?» — спросила Асака, резко остановившийся Тан. Чистка тем временем достала с пояса свой световой посох и зажгла оба оранжевых лезвия. «Это ловушка, Асака. Дроиды». Она казала прямо перед собой и действительно, из-под земли вырвалась четверка магностражей с электропосохами. Тут их три, но на девушек вышло сразу четыре. Магностражи. Узнала их Тан. «Нехорошо. Эти дроиды крайне опасны в ближнем бою. Они активировали свои энергетические посохи. Беги к Хатту». «А как же ты?» — спросила Асака. «Их же тут аж четверо». «А я справлюсь», — буркнула Тан. «Не впервой драться в таких условиях. Ну же, живо». Асака попыталась двинуться в сторону, но сразу двойка магностражей преградили Тагрутке путь. В такие моменты Тан искренне жалела, что не смогла изучить до сих пор ионизацию, или хотя бы телепортацию, как у наставника. Впрочем, жалеть себя в битве – дело гиблое. Асака зажгла свой световой меч, перехватив его обратным хватом. Анализировать ее стиль – тоже не время. Магностражи напали на Тан вдвоем и сразу, с двух сторон. Совсем рядом Асака крайне неуклюже отражала атаки своей пары дроидов и пятилась, да она даже без лишней нагрузки им проиграет. Свои шансы против четверки магностражей Тан наценивала примерно 70/30, не в свою пользу. Наставник сбрасывал ей ТТХ этих элитных дроидов, и она оказалась впечатляющими. Почти на уровне НК-47. Даже нет, они лучше этого чокнутого дроида, потому как магностражи универсальны и способны не только биться вблизи, но и обладают вполне продвинутым модулем по обращению с дальнобойным оружием. На вопрос, почему магистр держит именно НК при себе, тот просто заявил, что НК – лучший протокольный дроид в галактике за все время ее существования. В который раз она убеждается, что у Флейнгстера явно не все дома. Она ушла чуть левее и попыталась нанести удар по корпусу дроида, однако тот быстро переместил свой посох, заблокировав удар. Второй же перепрыгнул своего собрата и напал сверху, но был отброшен телекинезом. Несколько рубящих ударов и столкновений. Надо закончить с первым, пока второй добирается до поля боя. Молниеносным движением Тан надсекла руку магностража по плечу. Дроид перехватил посох левой рукой и нанес едва заметный удар рукоятью точно в нос девушке. Она почувствовала, как из него побежала струйка крови. «А-а-а! Хат, Асака!» Она слишком далеко отступила и скатилась вниз, вместе с сыном Джаббы. «Р2, помоги ей!» — прикрикнула Тан, напитав тело силой. «Ярость можно использовать в бою, правда, стоит быть очень осторожной. Для истинного воина, ярость и гнев — лишь один из многих инструментов, а не руководство к действию. В деле силы, эти чувства могли усилить боевые параметры, правда, надо уметь еще этим воспользоваться». Но наставник учил ее не только сохранять баланс и холодную голову. В многочисленных спаррингах и медитациях магистр показывал и рассказывал, как именно напитывать свое тело. Базис был заложен, надо лишь этим воспользоваться. Магнастраж принял ее вертикальный взмах на горизонтальный блок. Она оторвалась от земли, подпрыгнув, фактически пользуясь силой своего замаха и, перемахнув магнастража, параллельно разрубила его голову. Его партнер, который хотел оббежать и напасть сзади, резко изменил направление, но спасти своего коллегу явно не успевал. Тан завращала посохом, нанося быстрые удары, рубя дроида на металлолом. Теперь второй. Она присела, словив на один из клинков удар магнастража, а второй, в то время, пронзил колено дроида, а спустя мгновение, перерубил левую ногу. Еще вращение, и она полностью изрубила второго. Ха-ха, тяжело дышала. Все это заняло какие-то секунды, но магнастражи действительно были одними из лучших виденных ей дроидов. Они даже превосходят по времени реакции НК. «Наверное, вы ведь меня так просто к ней не отпустите». Тан чувствовала то, что Асака жива, как и маленький Хат. Вот только кто ее отпустит. Дроиды ринулись в атаку, подчиняясь программе и желая уничтожить джедая. Асака не нанесла им даже царапины, так что ее соперники были свежими. Во время одного из блоков Тан не успела среагировать на атаку второго магнастража, и тот ударил электропосохом ей в живот. «А-а-а!» — вскричала она, матерясь в мыслях на Чуне. Ток, даже несмотря на то, что она попыталась использовать Круциторн, слабо освоенный, вызвал невероятные болевые ощущения. Девушка пала на колени, выронив меч. Ситховы отродья, неужто они проиграли каким-то жестянкам? Сзади донесся звук спидера. Она оглянуться не успела. Пилот спидера перепрыгнул девушку и активировал синий световой меч. Скайуэкер, вовремя, Хатки его подери, очень вовремя. Энакин налетел на дроидов, подобно урагану, тут же засыпав их градом ударов. Спустя пару мгновений, один из магнастражей был повержен. Тан притянула в руку световой меч и пронзила отвлекшегося дроида сзади, тогда как Энакин снес ему голову и изрубил корпус. «Прости, Сефранс», — повинился Скайуэкер, — «я опоздал». «Ты украл спидеру Дуку». Тан упала на спину, раскинув руки и тяжело дыша. Сила сейчас активно воздействовала на организм. «Ха-ха-ха, ну ты даешь, Скайуэкер». Победить не смог, но смог задержать и украсть средства передвижения. Это вышло случайно. «Где Асака?» — опомнился он. «Я ее чувствую». Он подошел к обрыву. «Эй, шпилька, что ты там делаешь? А разве не видно?» «Наставник», — донесся разозленный голос девушки. «Принимаю песчаные ванны. Говорят, полезно. Ты, главное, вонялку к этому не приобщи», — прикрикнул он. «Сейчас мы тебе поможем». Спустя минуты три Асака, говоря что-то не самое приятное на родном языке, выползла из обрыва. «Я уж думала, умру. Ну, мы идем, Сефранс. Ты как, в порядке? Эта электротерапия имеет все шансы убить», — прокомментировала Сефранс, расстегнув верхнюю часть своей одежды и обнажившись до лифчика. «Что ты так на меня смотришь?» Она изучала место попадания электропосоха. «Тут вообще-то есть я», — смущенно заметил Энакин. «Тебя это не смущает? Вот еще я буду смущаться своей красоты», — ухмыльнулась девушка. «Любуйся, пока можешь, Скайуэкер. Такс, где там была пластырь с бактой?» Она достала подсумок и нашла искомое, после чего разместила на отметине, оставшейся после удара. «Дышать трудно. Ну что, идем?» Джабба был крайне рад тому, что вернулся его сын. Как и высший совет, убежище Джаббы походило на притон. Тан демонстрировала всем своим видом, что ей все равно на окружение, тогда как Асака с интересом разглядывала окружение. «Великий Джабба согласен заключить соглашение», — возвестил дроид-переводчик Джаббы. «Он также обещает переговорить с другими членами картеля Хаттов, чтобы открыть вам доступ к другим подконтрольным областям пространства Хаттов. Великий Джабба отмечает то, что триеллузский маршрут вы сможете использовать. Я искренне рад это слышать, а великий Джабба», — мягко произнес Палпатин. «Смею вас заверить, что всех нас преисполнила великая радость, едва мы услышали про то, что ваш сын, наконец, вернулся к своему великому отцу. Энакин, юные падаваны, Республика и Сенат искренне благодарны вам троим и, разумеется, еще и мастеру Кеноби, как и магистру Флейнгстару. Вы все – герои Республики. Однако нам следует обсудить нюансы соглашения и записать их в юридической форме, напомнил Флейнгстар, который находился рядом с Падме и Бейлом Органой. Почему они рядом с ним? Сенат уполномочил сенатора Органу и сенатора Амидалу заключить соглашение, ответил ему канцлер. Великий Бжаба, вскоре к вам прибудут наши послы с проектом соглашения. Мы также ожидаем то, что и вы почтите их своей великой мудростью. Бжаба ответил, а дроид перевел. Великий Бжаба с радостью примет всех уважаемых послов, донеслось от дроида. Великий и мудрый Бжаба поделится своей мудростью для создания величайшего соглашения, каковое видывала галактика. Великий Бжаба ожидает вашего прибытия. Хорошо, резюмировал Light Flying Star, мы вскоре прибудем. Глава 93. Война клонов, 54. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Прямо перед самим отправлением на Татуин ко мне и Падме навязался еще Бейл Органа. Честно говоря, он в первую очередь хотел удостовериться в том, что его коллега-сенатор в порядке. Ведь известие о том, что она опять попала в пекло, быстро дошли до Органа. Была также едва заметная симпатия, но безответная, от Бейла к Падме. Она ему искренне нравилась и, подозреваю, в какой-то момент в жизни он хотел перевести их отношения в иную плоскость. Но Амидала, что делает ей честь, верна Скайуокеру. Правда, я не совсем был в этом уверен. Все же есть Раш Кловис, с которым у Амидалы были именно романтические отношения за года три до войны. Но они расстались. Что чувствовала Амидала, когда вынуждена, возможно, возобновила отношения с Рашем? А должно ли быть мне интересно, что чувствует эта девчонка? Я следил за этим, когда жил в первой жизни, потому что она была героиней моей любимой вселенной. Здесь же она одна из многих политиков, притом крайне неприятных мне лично своими наивными и глуповатыми взглядами. Я и не ожидал, что вы отправитесь с нами, сенатор Органа, посмотрел на мужчину после сеанса связи. Думал, что вы останетесь на Корусанте. Чувствую свою ответственность, сообщил мне Органа. Ведь, по сути, именно через хаттское пространство прошла группировка, что атаковала Крестовсис, где я держал оборону. Хочу сделать теперь так, чтобы все это не повторилось. Я расслабленно расположился в кресле. Лететь нам еще достаточно долго. Повториться может что угодно, отметил. Пока жив Сидиус, даже не Дуку, который является Тиранусом, а именно Сидиус. Так что я бы на вашем месте не был особо наивен в вопросе, что повторится, а что нет. Пока что, нам надлежит работать с тем, что появляется. Война – это театр ситхов. По крайней мере это. И лишь с их уничтожением, мы сможем окончательно в этой постановке победить и привести разумных галактики к миру. Но разве мы не можем переговорами как-нибудь убрать союзников у Сидиуса? Спросила Падме. Ведь, если подумать, мы смогли бы, убрав их, оставить Сидиуса и Тирануса один на один с нами. Не все так просто, возразил. Вы действительно не понимаете, кто союзник Сидиуса, по-вашему? Какие-то абстрактные разумные, которые раздосадованы слабостью Республики, в качестве регулятора военно-политических и экономических процессов. Определенный процент таких разумных на стороне наших врагов, несомненно, наличествует. Тот же Кимаин Джайшилал, он же генерал Гривус. Республика действительно поступила крайне мерзко с калишцами, его народом. Неправильные решения, или вовсе отсутствие защиты. Разумные пошли за КНС, потому как видят альтернативу. Смотрит, но истины не видит. КНС, не волнует их защита. Сенат сепаратистов, та же говорильня, но правит всем Дуку и наиболее влиятельные из КНС, Нут Ганрей, Вайтилл, с ней мой расчет оправдался. Дуку и Палпатин действительно таки продвинули именно ее на позицию магистрата корпоративного альянса. От этого, она перестала быть сенатором в сенате сепаратистов этой организации, но стала куда более могущественной. Что стало с Радассином? Его отправили защищать территорию, по сути, в изгнание, а Динария Ки погибла при невыясненных обстоятельствах. Ну а еще мой расчет оправдался в том, что Фетт ей действительно понравился. Женщина питает слабость к человеческим мужчинам, отчего ручеек информации высшего порядка потек ко мне. Финансовые операции, схемы, проекты Альянса, Попгль меньший, Сен-Хилл, Уэттембер, Шумай, Понуда, Тиккисырагуа Вадрата. Народ, за который они воюют, ничего не решает. Это лишь удобное оправдание. А в республике не так? Спросила у меня Падме. Разве не так же все и у нас, что если демократия, про которую говорим мы, на самом деле не существует? Что если мы такое же зло, которое вы, джедаи, клялись уничтожать? Зло, что это, по-вашему, такое? Спросил у Падме. Кто больше влияет на реальную жизнь? Тот, кто старается поступать всегда по-хорошему? Или тот, кто способен понять нюансы жизни разумных и использовать это правильно? Ситхи, джедаи. Вопросы выяснения отношений между нами уже давно пересекли черту добра и зла. Каждая из группировок творила такое, что вам и в кошмарах по поводу вторжения торговой федерации не снилось. Суть в том, что вы хотите привнести. Почему, я все же, поддерживаю республику, хотя по моим воззрениям, мы с Дуку не так уж и отличаемся. Потому что джедай всегда верит в торжество разумной жизни и старается притворить эту веру в жизнь. Система не идеальна, она изжила себя, покрывшись трещинами, как подвергающийся воздействию бокал из стекла. Она готова треснуть, сколлапсировать. Но я, джедай, мы видим, что эта страна все еще может иметь будущее, и что дверь, что скрывает его, можно открыть, когда мы преодолеем козни ситхов, когда мы одолеем и мегакорпорации, тогда у нас будет достаточно опыта и возможностей посмотреть себе за спину и сказать, настала пора переосмыслить многое. Дуку отказывает республике в возможности реформации, он хочет лишь разрушить ее и построить новую. Однако инструменты подобраны в корне неверно. И в чем же это выражается? Спросил Органа. В чем отличие его инструментов от того, кто поддерживает вас в Сенате? Август Грант и его фракция милитаристов, которая только призывает раздувать военный бюджет. О какой заботе о разумных вы смеете в таком случае говорить? В чем неправильный подход Дуку? В том, что он использует мегакорпорации. В том, что он доверился Сидиусу и играет теми инструментами, которые тот ему выдал. Посмотрите сами, Сидиусу не интересен простой народ, в контексте его прав и блага, ни на окраинах, ни в середине, ни в центре галактики. Его интересует лишь собственная власть, и он идет к этому. Дуку же, очевидно, думает притворить свое ведение этой войной, но допустим, Тиранус сможет одолеть и нас, и после своего учителя, какое будущее он построит? Неужели вы считаете, что он, как фактический лидер КНС, обратит внимание на то, что творят мегакорпорации? Эксплуатация разумных в собственных колониях, переработки, нарушение трудового законодательства, экологических норм многих планет и прав разумных. Он не сможет. Дуку – идеалист, но он не существует в вакууме. Есть интересы могущественных группировок, которыми и являются мегакорпорации, и они не дадут ему порезать свою власть, даже если тот будет говорить о справедливости для всех. Мегакорпорациям чисто биологически-физиологически неинтересна справедливость для всех. Им интересна лишь максимизация прибыли при минимизации затрат. Вот почему подход Дуку обречен на провал. Подход Сидиуса можно и не рассматривать. Ему, в сущности, все равно, кто будет править в любом секторе галактики. Главное, чтобы этот разумный не подрывал столь желаемую им абсолютную власть, выражал лояльность и чтоб население было таким же лояльным. Я вздохнул, а после достал с пояса флягу с ликером и сделал несколько глотков. Вот и выходит, уважаемые сенаторы, что объективно, именно мы обязаны одержать победу. Притом победу не дипломатическую, или финансовую. Наши враги оправятся, даже если у них произойдет дефолт по самому ужасному сценарию. Наша священная обязанность одержать военно-политическую победу, ослабить мегакорпорации, что, к слову, и Сидиусу может быть интересно. Но при этом, уничтожите ситхов, но сколько разумных погибнут из-за этих игрищ, возмутилась Падме. Это же колоссальные масштабы, эта война, подобно спирали, она лишь набирает обороты. И потом, вы же явно поддерживаете фракцию милитаристов, а они никогда не пеклись о просто народе.